Глава 21. Да уж, постоялые дворы я представлял себе как-то по-другому, чем то, что увидел. Ну да ладно, не требовать же, чтобы все переделали в соответствии с моими хотелками. Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходят. Кстати, а есть в Готлинской обители какие-то свои особые правила, отличные от других религиозных учреждений? Спросить, что ли, у Витьки, то бишь диакона Виктора? Ну его, на месте разберусь. От этого помощника пока никакого толка. Одно только гораст — вино, как в бездонную бочку лить. Деньгами его, похоже, в дорогу снабдили. Вот и не экономил взятые с собой бурдюк и бутыль в оплетке. Кажется, оба уже пустые. Смотрю, ему хоть бы хны. Первым бросив поводья своего мула, подбежавшему слуге, ракетой устремился к вытянутому одноэтажному зданию с двумя входами. Возле одного публика богатая, возле другого работный люд. Сумерки еще не наступили, но внутри зданий уже коптили светильники, поэтому сквозь окна хорошо видел, что мой дьякон торопится в трактир. Юлька уже распахнула для меня дверцу кареты и разложила ступеньку, но выходить не спешил. Смотрел. Интересно тут все устроено. Я-то полагал, что гостиница будет в том же здании, что и столовая, а здесь по-другому. Ночевать предстоит в трехэтажном здании из красного кирпича. Это я про себя мыслю. Кому-то придется довольствоваться клетушкой в одном из четырех бараков. Имеются на постоялом дворе и конюшни, и сеновалы, и сараи, и все достаточно хаотично разбросано. Главное же, что удивляет, отсутствие забора. Пространство постоялого двора открыто со всех сторон, если не считать оградой, расставленные вокруг него повозки, включая две кареты помимо моей. Наш караван пришел сюда не первым, отчего наблюдал толкучку и суету не меньшие, чем на ратушной площади Неллера в дни казней. «Милорд, вы будете, что ли, выходить?» — поторопила меня моя же рабыня. «Ничего себе!» — удивился. «Ты решила мною командовать?» «Ой, простите, господин, я не этого хотела. Просто есть очень хочется уже. Вы ведь тоже проголодались, поди, уже». «Не мешай милорду думать, заноза!» — важно заявил ей приблизившийся Николас, державший в поводу сразу двух лошадей — свою и мою. Приятель самовольно взял на себя обязанности покровительствовать и помогать подруге-служанке, но та над его потугами пока только ехидничала. Ригер ушел в гостиницу, видел, как он поднялся по ступеням и, грубо оттолкнув что-то пытавшегося ему сказать вооруженного охранника, скрылся за дверью. Не сомневаюсь, что вопрос с ночлегом мой бывший опекун решит. Пониманием местных порядков я уже проникся полностью. Даже если все места сейчас заняты, значит, кого-то из номеров вытряхнут, как пыль из мешка. Бастард Неллерский и его свита на улице ночевать не будут. Меня другое беспокоит. Деньги-то здесь не на картах хранятся. Вот он, мой заветный мешочек. Потрогал рукой кожаный кошель, лежащий рядом. Его содержимое еще более увеличилось, спасибо Марии и Джею, до 50 тысяч драхм. Небольших размеров феодальный замок, знаю, можно купить. Куда деньги девать, если ночевать придется в одном месте, а питаться в другом? Да и кроме монет при мне куча богатств. Одежды из дорогих тканей, вышитые золотом и серебром, надаренные на день рождения драгоценности в количестве, будто бы я должен быть украшен, что та новогодняя елка. Да даже ночной горшок уйму денег стоит. С этим серебряным тазом у меня еще одна докука. Хотя из моих современников-землян я тот, кто менее всего склонен комплексовать по поводу местного способа отправки нужды аристократами. После каждой химиотерапии на ногах первые день-два стоять вообще не мог, и утку выносили санитарки или медсестры в связи с нехваткой младшего медперсонала. Трудно за такую зарплату найти работниц. В поездке я пока пользовался кустами, а там видно будет. Надо к Юльке в помощь еще и слугу брать. Думаю, в монастыре кого-нибудь подыщу. Так, что-то заносит опять мыслями не туда. Хотя почему не туда? Вопрос с сохранностью имущества надо продумать. А то непорядочные люди везде есть. Того и гляди, сопрут и спасибо не скажут. «Сильно животик пищи просит», — уточнил у Юльки, все же выбираясь из салона на землю. «Трава тут везде вытоптана. Хорошо, что дождей давно не было. Так накрапывало иногда. Иначе мы бы сейчас в грязи утонули. Здесь чернозем. Во что он превращается, когда набирает влагу, знаю прекрасно. Тогда беги. Деньги у тебя есть. Ник, сходи с ней, а то еще обидит кто». Мой приятель хоть и новик, то есть что-то вроде стажера, но пользуется всеми правами герцогского гвардейца, без каких-либо изъятий. Ему, как и всему моему сопровождению, кроме девчонки и кучера, молодого парня лет 20, кажется, Олафом зовут, надо будет сейчас же уточнить, полагается питаться в белом зале, а не со всякими чернорабочими и бедняками. Но Николас мою команду выполнил охотно. Оба друга Степа отправляются в столовую чуть ли не бегом, как бы не споткнулись. Конечно же, мое прибытие не прошло незамеченным. Уж больно экипаж шикарный. И не каждого черта герцогская гвардия сопровождает. Вокруг меня образовалось пустое пространство, шагов 10 в радиусе. Народ старался обходить, не заходя за интуитивно ими же проведенную черту. Кланялись почтительно, но ниц не падали и своих дел не бросали. И слава Богу, то есть Создателю, не люблю, когда передо мной стелются. В прошлой жизни от подхалимов старался избавиться, и здесь, в этом отношении, не собираюсь меняться. Все же поглядывал внутрь салона, где у меня деньги лежат. Мало ли, дверцы-то в карете на обе стороны. Еще найдется какой-нибудь ловкач. Ладно, чего тут шутить и накручивать. Вон же мои гвардейцы, орлами посматривают по сторонам. «Живее, уроды!» Услышал выкрик за своим экипажем. Сместился в сторону, чтобы увидеть, кого так неласково назвали. Четверо солдат древками копий гнали к распахнутым воротам того здания, что я принял вначале за склад, 12 связанных пленников. Таких я уже в Неллере видел. Виргийцы. Ну, значит, скоро будет кому в амфитеатре людей развлекать. В тот же барак, смотрю, заталкивали рабынь Валерия, нашего каравана-вожатого. «Все готово, милорд», — на ходу доложил мне быстро приближающийся Ригер. «Комнаты вам лучшие снял, мыльню заказал. Пойдемте». «А это?» — кивнул я на вьюки и сундуки поверх кареты и притороченные под запятками. «Все организуем, господин, не переживайте». «Не переживать? Да ты с дуба, что ли, упал, мой дорогой дядюшка?» Высказать ничего не успел, тот мне скороговоркой доложил, как будет обеспечена сохранность моего имущества. В общем-то, нормально. Лучше ничего не придумаешь в данных обстоятельствах. Все мои 10 гвардейцев поселятся в одной комнате, и половина из них будет находиться там постоянно вместе с занесенными в нее моими вещами. Дельная мысль, как по мне. Толково решил. Кивнул. «И так бы, милорд, никто не осмелился взять что-либо из вашего», — убежденно сказал Ригер. «А где этот?» Он огляделся. «Этот, по моему приказу, ужинает вместе с Юлькой». Я посмотрел в сторону столовой, где звуки музыки неслись как из зала для богатых, так и из того, что для черни. Разные мелодии двух музыкальных коллективов на улице сливались в причудливую какофонию. Я бы тоже сперва поесть не отказался. А это что за толстяк мне так умилительно улыбается?» Показал глазами бывшему опекуну ему за спину, где в десятке шагов мялся гладко выбритый, включая шевелюру, помпезно разодетый в красный камзол и такого же цвета штаны и рубаху, человек-шар. «Это хозяин постоялого двора, Арсений Лубок. Хочет вам представиться и предложить любые услуги». «Почему-то я именно так и подумал, дядя». Прежнее родственное мое к нему обращение старшему сержанту нравится. Я вижу, но он старается хмуриться, мол, негоже так-то, милорд. Все одно буду время от времени ему показывать, что не забыл, как много он для меня сделал, и что по-прежнему считаю его близким человеком. Нормальный мужик, правильный, всегда таких ценил. Старший сержант подозвал приведенных местным управляющим слуг, и те под присмотром гвардейцев принялись устраивать наш отряд на постой. Колобок повел меня и назначенного риггером бойца в трактир. Кто бы меня отпустил одного и без охраны? Ого, у них тут, оказывается, отдельные кабинеты есть? Приятно. Довольно уютная комната с окном и зажженными свечами вместо вонючих масляных светильников или, прости господи, коптящих факелов, пользуются часто и ими. Как по волшебству появляются две красивые, но не очень приятно пахнувшие с желтоватыми зубами, успел рассмотреть, молодые феи, которые, не спрашивая моих пожеланий, споро заставили длинный стол всем лучшим, чем может порадовать здешняя кухня, и предоставить винный погреб. «Это нам двоим?» — уточнил. «Или еще десяток гостей сюда придут?» «Только вам, милорд», — пояснила служанка, растерявшись. Приняла мой вопрос за чистую монету. Девица ко всему и туповата. А чего я ожидал от придорожного трактира? Уровня обслуживания, как в метрополе? Вот и мой личный помощник нарисовался. Улыбается за спиной трактирщика, пришедшего узнать, нравится ли милорду Неллерскому угощение. «Подожди, я только-только к себе тарелку с цыпленком придвинул. Ни куска не съел, ни глотка не выпил». «Не возражаете, ваше преподобие, если я составлю вам компанию?» Подьячий, на удивление, вполне вменяемый. Вот ведь дал создатель здоровья своему служителю, только позавидовать можно. В зале шумно, и нормальные беседы не с кем вести. «Ага, а со мной тебе интересно, с 14-летним пацаном или с молчуном-гвардейцем?» Сказал бы, дорогого вина на халяву хочется. Честнее было бы. Сам хотел тебя позвать, брат Виктор, когда через зал проходил. Да смотрю, ты там компанию трех почтенных женщин просвещаешь. Зачем, думаю, отвлекать? Садись уж, коли пришел. Мое вельможное поведение с окружающими уже месяц как никого не удивляет. Уверены, что от родни нахватался привычек. Особенно от кузины, весьма высокомерной особы. Желудок у котенка меньше наперстка. К чему я вспомнил рекламу корма? Да, наелся быстро. Много ли 14-летнему организму требуется? Хотя тут я зря категоричен. Женька Шадрин и в таком возрасте помню, как два здоровых мужика мог столько съесть, потому что двигался много. Но он не я, ни в прошлом теле, ни в нынешнем. «Вы тут продолжайте», — нажал на плечо попытавшегося вскочить следом гвардейца. «Дорогу в гостиницу я найду. Вот, как раз Валерий меня заменит. Работорговец тоже явился составить мне компанию. Надо будет уточнить, за чей счет банкет. Не удивлюсь, если не за мой». «Вы уже уходите, милорд?» «Да, устал в дороге, хочу помыться и спать. Присоединяйся к моему помощнику. Рассчитаешься здесь?» Закинул удочку и смотрю реакцию. Не сильно рад, но проглотил. Учту на будущее, Еще один имеющийся бонус моего статуса — герцогского бастарда. Покинуть кабинет не так просто. Обе служанки стояли у двери так, что не задеть их бедер было сложно, как и не обратить внимания на аппетитно выставленные на показ, прикрытые только шнуровкой платья, верхние части грудей. Девушки, в этом мире за совращение малолетних вам, конечно, ничего не грозит. Нет тут соответствующих законов. Но перед вами все же высший аристократ, хоть и незаконно рожденный. Брысь в сторону! Произносить это вслух не требуется. Ума, точнее, чутья, прочитать мои мысли во взгляде служанкам хватило. Раздались в стороны, скромно потупив блудливые глазки. На крыльце трактира я оказался вовремя. Или не вовремя, как посмотреть. «Так ты рабыня? Почему тогда дорогу не уступила, а, свинья?» Услышал возглас и сфокусировался на происходящем в нескольких шагах от гостиничного крыльца. Там, навстречу троим молодым, лет по 18 дворянам, небогато одетым, но с родовыми нашивками, попалась моя Юлька. Налетела на одного из них, самого высокого, получила от него сильную затрещину по щеке и, упав на попу, разревелась, стремясь отползти подальше. Красивое платье теперь придется стирать. Одним вытряхиванием пыли не обойдешься. Вообще-то девчонка сама виновата. Надо смотреть, куда бежишь. Где, кстати, Николас? А, вот он, сбоку, растерянный стоит. Но мне наплевать, что она сама нарвалась. Бить девчонку, к тому же мою служанку, никому не позволительно. Ускорил шаг. «Эй, милорд!» Нарываюсь на ссору, нарочно напуская на лицо презрительную гримасу, и быстрым шагом направляюсь к нему, положив ладонь на рукоятку меча. «Почему мою рабыню бьете без моего дозволения? Могли бы и мирно разойтись, ерунда какая. Подумаешь, глупую служанку приложил благородной дланью. Но я веду себя по местным понятиям грубо». «И что?» «Желаете, чтобы и вам влепил?» Рассмеялся наглец. «Да он же пьян, скотина!» Из гостиницы выскочил Ригер. «Это милорд Неллерский!» Стал он между мной и дворянами. Я уже приблизился к троице на 5-6 шагов. «И что? Это дает ему право хамить дворянину?» Высокий оттолкнул опекуна. «Или решил за гвардейцев спрятаться?» А ответить за грубость, как полагается благородному, смелости не хватает. Леопольд вцепился ему в рукав, стоявший справа приятель. «Ну его! Это сын герцога Виталия!» Вновь воззвал к разуму дворянина Ригер. «Милорд Степ, настоятель Готлинской обители!» «Да хоть сам прецептор или кардинал! Пусть извинится!» Тот уже закусил удила. «Нет, Лео, правда?» Уже второй приятель попытался урезонить товарища. «Да не бойтесь вы, не стану я его убивать. Проучу только. Ухо отсеку. Найдет, поди, деньги на восстановление. Эй, милорд Степ, вы готовы ответить на честной дуэли?» «А ведь все трое не маги. Иначе одаренный первым делом увидел бы даже под ножнами на моем клинке плетение заклинания разрыва, делающего из меня охотника, а из противника дичь. Ну что же, Леопольд, это твои проблемы. Ответите вы. Заносчиво поднял нос. За порчу моего имущества, и я сам вызываю вас на дуэль». Вызванный громко расхохотался. «Все, конец карьере», удрученно сказал стоящий справа. «Да, не успели и начать службу», — вторил другой. «Правила дуэли мне известны хорошо. Ричард первым делом мне их растолковал. Если между собой собираются биться дворяне, то достаточно присутствия еще хотя бы одного благородного. А сейчас, кроме меня и Леопольда, их целых два. Я услышал, что мой противник не хочет меня убивать, лишь изувечить. Что же, проявлю благородство и отвечу тем же, но вместо уха собираюсь лишить его другой части тела. Опять же, на почтительном удалении, но все же собралась большая толпа любопытных. Понятно, никто для черни представления устраивать не собирался. Мы выбрали для схватки квадрат земли, образовавшийся между одним из бараков и повозками встречного каравана. Юлька плакала уже не от боли, а из-за переживаний, что втянула своего хозяина в скверную историю. Утешал ее пока мог, а потом передал Николасу с приказом вытирать ей слезы и сопли. «Убирайтесь отсюда оба», — распорядился нетерпящим возражений тоном. «Со мной еще трое гвардейцев, остальные стерегли имущество в снятой комнате». Бледный как мел Ригер, не смеющий вмешиваться в дела чести благородных, стоял рядом с дружками моего противника, тоже унылыми и раздосадованными. «Да, отрежь мне их приятель ухо, как планирует. В Неллере им лучше не показываться. Добрая герцогиня Мария, конечно, не сможет ничего им предъявить официально. Вот только ее верный бритер и мой наставник Ричард Ванский, полагаю, нашел бы повод для ссоры, а там уж, как говорится, дело техники». «Вы готовы, ваше преподобие?» — поинтересовался немного протрезвевший Леопольд с иронией. «Он уверен, что я ему не соперник, мальчик для битья. Зря. 2 месяца занятий с лучшим мечником Неллера не сделали из меня неуязвимого бойца, но кое-что мог бы и без магического плетения, наложенного мачехой, показать. Преподнести неприятный сюрприз». Так, все, как говорят, мудрость прошлой жизни и напоминание наставника, не нужно недооценивать противника. Переоценивать тоже. Надо быть собранным. «Готов», — ответил коротко. «Леопольд выше меня на голову. Руки у него намного длиннее, силы больше. Решил со мной поиграть и с улыбочкой начал движение по дуге, вращая мечом. В отличие от него, мне играть некогда. В мыльню хочу и спать. А перед сном еще попытаться сплести заклинание усыпления насекомых, чтобы ночью никто не кусал. Не уверен, что здесь есть клопы или блохи, не Париж все-таки. Но лучше подстраховаться». «Не страшно, ваше преподобие», — усмехнулся придурок. «Молящиеся не боятся», — ответил. Ударил своим клинком по его и с восторгом наблюдал, как Леопольд остался с обломком меча в руке. Услышал дружный выдох его приятелей, осознавших, какое оружие у меня в руках. Опутанный винными парами, понял это на пару мгновений позже, но даже мяу сказать не успел, как я отрубил ему кисть, державший обломок оружия руки. Той самой, которой он ударил мою подружку-служанку. «Гордый ли ты дворянин или простолюдин? Отрубание части тела одинаково больно всем». Леопольд взвыл, зажимая ладонью хлынувшую кровь. «Чего вы смотрите?» — окликнул ошалевших от всего увиденного молодых дворян. «Ждете, когда он кровью истечет?